Да иди ты. Коротков отложил на тарелку надкусанный бутерброд и уставился на Настю в полном изумлении. Не может быть. Ты меня разыгрываешь. У него глаза голубые. Нет, дружочек, рыже-зеленые. А ведь ты с ним сколько лет работаешь? 13, — удрученно признался Юра. Да, уела ты меня. Но я и сейчас тебя уедать буду. Ладно, предположим. Насчет Людмилы Широковой ты меня убедила. Я готов согласиться, что все было так, как ты рассказываешь. А что случилось с Ларисой Томчак? Ее-то они зачем убили? Стрельников же не собирался на ней жениться. И потом, зачем они письма подбросили на дачу Томчаку? Какой в этом смысл? А никакого. Подстраховывались. По их гениальному замыслу, обвинить в убийстве Широковой должны были Дербышева. Дербышев для них — случайная жертва. Просто именно он был в этот период рекомендован Людмиле. Именно ему она написала. На его месте мог оказаться кто угодно. Но на всякий случай следовало создать папочке миллион неприятностей в связи со смертью Милы, чтобы уж надолго отбить у него охоту к матримониальным поползновениям. И еще один важный момент, самый, может быть, важный. Чтобы подозрение пало на Дербышева, нужно, чтобы милиция нашла его письмо к Миле. Если любовная переписка Широковой окажется в руках Стрельникова, то можно быть уверенным, что он ее уничтожит. И никто никогда никакого Дербышева не вычислит и будут искать другого убийцу. Не дай бог. И Сашеньку с Наташенькой уличат. Другой вопрос. Где они взяли эти письма? Ну, может быть, они были в сумочке у Милы. Может быть, они были дома у Стрельникова, куда Саша, вполне естественно, имеет свободный доступ. Но это мы выясним у них самих. Важно то, что письма нужно было довести до сведения милиции и, желательно, привязать к самому Стрельникову. А тут папочка как нарочно едет на дачу к дяде Славе Томчаку. Зачем он туда едет, вопрос десятый. Но о том, что папа там был, милиция рано или поздно узнает. А не узнает сама, так можно будет ей помочь, подсказать, если надо. Письма найдут. Припишут Стрельникову ревность, начнут таскать. Разумеется, папочка Милу не убивал и сможет это доказать, но кровушки у него попьют, мало не покажется. Пусть знает, как за молодыми девками-то ударять. Ну, хорошо, допустим, я готов принять твою версию. А Лариса? Она-то в этой истории каким боком? А может быть, она стала о чем-то догадываться? Она могла прекрасно знать истинную ситуацию с Аллой и Сашей и догадалась, что Саша приложил руку к смерти Милы. И написала письмо на абонентский ящик Дербышева, чтобы посмотреть, что получится. — Нет, Ась, ты что-то не то говоришь, — поморщился Коротков. — Тут у тебя совсем концы с концами не сходятся. Как это она написала письмо? Почему? Откуда вообще ей стала известна фамилия Дербышева и номер его абонентского ящика? — Не знаю, Юрочка. Настя болезненно поморщилась и потерла пальцами лоб. Коварная головная боль все-таки подстерегла ее и набросилась из-за угла. — Я ничего не знаю. В этом деле множество дыр, которые нам с тобой... Еще латать и латать. Поехали, благословясь, поехали к Тамаре Николаевне. Начнем с нее, чтобы не спугнуть голубков, Сашеньку с Наташенькой.